Глава 8. Всю ночь накрапывал мелкий дождь. Ветер с гор принес северную холодную промозглость. Земля, больше похожая на чернозем, разбухла от влаги и превратилась в грязь. Дружина Антона поднялась до рассвета. Вместе с воинами Антон перекусил соленым салом, чесноком и пресными лепешками, запил горячим отваром из горных трав и изюма, привезенного из Херсонеса. Погрузили немудреный скарб на свободных коней, телеги и крестьянских лошадок оставили рыцарю Ашбраку. Антон посчитал, что тот догадается забрать их себе. Отдохнувшие за время праздника и отъевшиеся овса кони шли бодро играючи. Возвращались домой неспешным наметом, как делают переходы степняки. Проехали мимо погруженных в сон лагерей остальных лордов. На месте стоянок дружин царствовала тишина. Лишь часовые, зевая и кутаясь в промокшие плащи, провожали удивленными взглядами всадников дружины молодого лорда. Антон предполагал, что бароны-лорды встанут после рассвета. Потом будут готовить завтрак, и хорошо, если только к полудню тронутся обратно. Он не хотел ждать. Первым свернул лагерь и увел дружину. Прощаться он ни с кем не горел желанием и не заботился о том, что о нем подумают и скажут барон и лорды. Он уже понял, что свита барона представляла собой змеиный клубок. Вплетаться в этот клубок он не хотел. Всадники, не обремененные обозом, быстро покинули поле перед замком и стали двигаться по дороге, ведущей к Королевскому тракту. Несмотря на грязь, Антон видел, что Ашбрак следил за дорогой. Канавы были засыпаны, через овражки проложены мостики. А там, где были подтопляемые низины, уложили гати из бревен. Время шло медленно, тягуче. Дорога петляла нескончаемой темной грязной змеей. Слева от дружины позади осталась крестьянская деревенька с низкими черными силуэтами, вросших в землю домишек. Ни лай собак, ни свет в слюдяных окошках ничто не говорило о том, что поселок населен людьми. Он словно вымер. И это было ближе к правде. Горька и печальна судьба зависимых крестьян в любом мире, где существуют господа аристократы и простолюдины. Лорд может казнить, отобрать имущество, потравить поле, продать в рабство за неуплату оброка. При налетах соседних лордов их грабят, насилуют дочерей, угоняют скот, и крестьянин не может слова поперек сказать. «Молчи, терпи, горбаться на лорда, да на лихого разбойника», и кое-что умудрись оставить себе, чтобы с голоду не помер. Такова несладкая доля крепостного крестьянина в смутные века. В 40 лет, если дожил, уже глубокий старик. Женщины хоть и красивые здесь, но от тяжелого труда и невзгод к 30 годам теряют свою красоту, как теряет вишня цветы после цветения. Эти мысли промелькнули в голове Антона. Отозвались нелюбовью к несправедливости и медленно угасли, так как он ничего с этим поделать не мог. Сам был в положении лорда, владел крестьянами и пользовался результатом их труда. Может, придет такое время, когда он очерствеет, привыкнет к тому, что люди могут быть вещью, и сам станет бессердечным правителем, таким, как стал Робарт. «Не хотелось бы», — подумал Антон и отстранился от навязчивых мыслей. Плотный брезентовый плащ Антона, сотканный, как и у остальных воинов, из волокон конопли, от мороси стал намокать. Капли потекли за шиворот. Дожди зарядили надолго. Он ехал в середине своей дружины в окружении третьего десятка. Несмотря на то, что врагов поблизости не ожидалось, впереди ехала разведка, а позади дружины двигалось тыловое охранение. Антон надеялся к рассвету выехать на мощенную королевскую дорогу. Королевской ее называли по привычке. На самом деле ее строили имперские инженеры, силами рабов и крестьян королевства Кемерстат. На каждого лорда королевства была наложена повинность выделять рабочих на строительство дороги. Строили долго, но дорогу в несколько сот лаг построили. Дорога была похожа на те, что сохранились на земле со времен Римской империи. Добротно, надежно и на века. Слева и справа от дороги мрачно вытянулись прорезаемые оврагами и пустошами темные массивы лесов. По обочинам рос густой кустарник. После часа езды Антон, убаюканный мерным покачиванием коня, начал дремать. Немного пожалел, что не взял телегу, мог бы поспать. но потом оборвал себя. Негоже показывать воинам свои слабости. Нужно переносить тяготы похода терпеливо и мужественно. Как велит присяга солдата, с усмешкой подумал Антон. Как только на горизонте появилась холодного цвета светлая полоса, а сумерки стали бледнеть, темнота растопилась дождливой серой мутью. Слышно было, как чавкали копыта коней в грязи. Чавк, чавк. Разбрызгивая в стороны жидкую грязь чернозема. Монотонность дороги убаюкивала, а дождь и порывы ветра не давали задремать. Антон ежился и, несмотря по сторонам, упер взгляд в спину впереди идущему воину. Антон выдернул из тупой дремоты предостерегающий крик в голове. «Опасность!» И чья-то неумолимая сила наклонила тело Антона к гриве коня. Над ним со свистом что-то пронеслось. Антон, не выпрямляясь, мгновенно пришпорил коня. Рядом с ногой в броню коня что-то стукнуло, и снова раздался пугающий свист, но уже за спиной. «К бою!» — закричал Антон, подстегивая коня. «Противник слева! Рассыпаться! Атака луками по кустам!» Антон крутился на месте, не давая стрелкам как следует прицелиться. Его команда подхлестнула бойцов. Наученные действовать при внезапном нападении, они быстро стали рассредоточиваться по дороге и осыпать стрелами ближайшие кусты. «Спешиться! Первый десяток — атака в лоб! Третий десяток — резерв!» — громко отдавал команда Антон. «Второй и четвертый десятки! Обход по флангам! В атаку!» Всадники быстро покинули коней. Два воина из десятка остались при конях, остальные, прикрываясь щитами, побежали к кустам. Вломились в них и исчезли в зарослях. «Далеко не отходить!» — крикнул им вслед Антон. Он ухватил рукой древко болта, который вошел в кожу, прикрывающую бронированный бок коня, и легко вытащил его. Болт не пробил алуринский кедр. Проник лишь самую малость и держался на хорошо выделанной коже над деревянной броней коня. «Наконечник болта отравлен», — сообщил просветитель. «Идентифицирую органический яд нервно-паралитического действия. Останавливает дыхание. И на нем имеется заклятие темных. Осторожно, оно должно было превратить тебя в зомби». Антон отставил от себя болт с черным древком и шиловидным наконечником. Стал оглядываться, куда его деть. Снял с шеи шарф и завернул в него болт. Убирая его в седельную сумку, спросил: «Зачем так много всего на один болт? И яд, и заклятие?» «Предполагаю», — ответил просветитель, — «что это сделано для надежности поражения объекта. Если наложенное на болт заклятие блокирует амулет госпожи Заката, то смерть наступит от яда». Антон спрыгнул с коня, перекинул щит со спины вперед и, прикрываясь им, направился к придорожным кустам. Продираясь сквозь мокрую листву, вымок. Обматерил наглых стрелков и вывалился на утоптанную площадку. Там он увидел воина дружины и Лешку. С изрядной долей недовольства Антон оценил работу неведомых диверсантов. Лешка была сделана по науке, навес из ветвей от дождя. На траве лапник и поверх него разложенные шерстяные плащи. Лежали диверсанты долго и ждали, видимо, его. Заняли место засады еще с вечера. Костер разжигали в яме, и перед появлением дружины его затушили, присыпав землей. Рядом с Лешкой валялся лицом вниз человек. В его боку торчала стрела, а голова на затылке была разможжена. «Что скажешь?» — спросил Антон воина. «Сторожу тело, милорд. Ярлав велел передать, что тут было четверо. Стреляли трое. Этого ранили мы, а свои добили. Забрали самострелы колчан с болтами. Они ушли кабаньей тропой. Их преследуют, но близко не подходят». Антон кивнул, присел рядом с телом. Вытащил древко стрелы, бронзовый наконечник остался в ране. Без усилий повернул тело. В темноте было трудно различить черты лица. По всклокоченной бороде понятно было, что это мужчина. Антон пощупал одежду, куртка и штаны из кожи. На спине и груди бронзовые нашлепки. Под курткой плотное белье из грубой бязи. Трудно сказать, бедный или богатый человек, но явно не нищий. Сапоги из кожи буйвола плотные. «Кто же ты такой?» — подумал Антон. Он поднялся с корточек и отряхнул руки. «Просветитель, есть предположение, кто это мог быть?» «Вариантов несколько. Или темные начали охоту на носителя по приказу Матери Ночи, или это нападение организовал кто-то из лордов, вассалов барона. И он имеет связь с темными. Такой болт стоит очень дорого. Для его создания нужно замучить пару человек. Процесс долгий и мучительный для жертвы. Ее подвергают изощренным пыткам и не дают умереть. Специальным ритуалом энергия мук и страданий впитывается в болт. «Среди вассалов барона есть темный?» – спросил Антон. «Я таких не заметил». «А сэр Касмин? Его называют темным». «У него серая аура, как у тебя», – ответил просветитель. «Вполне возможно, что кто-то из лордов имеет связь с посредником, а тот имеет сношение с темными. Так проще. Заплатил за вещь и не подвергаешь себя угрозе быть обвиненным в связях с темными колдунами». Их мысленный разговор прервал вернувшийся Ярлав. «Милорд, нападавшие ушли во враг. Они отстреливались, и мы близко не подходили. Во враг лезть по темноте опасно, что прикажете?» «Прикажу», — ответил Антон, — «осмотреть этого убитого, доложить о своих соображениях и возвращаться на дорогу. Следуем дальше. Ждать рассвета не хочу. Уходим». «А как же стрелки?» — спросил Ярлав. «Темный с ними. Забудь. Думаю, это не последнее нападение. Как-нибудь разберемся». Ярлав кивнул, хотя лицо его выражало недовольство. В нем взыграл азарт охотника. Но, пересилив себя, не стал убеждать Антона преследовать стрелков. Он быстро и решительно отдавал распоряжение посыльным. Антон подумал и спросил. «Ярлав, чем враги отстреливались?» «Из охотничьих самострелов». «Болты нашли?» «Нет». «Они стреляли наугад, куда попало. А надо было?» Антон задумался. «Болты с черновым древком дорогие. На простых воинов их тратить бы не стали». «Нет», — покачал он головой. Оставил Ярлава и воинов у тела убитого диверсанта и стал пробираться через кусты. Чертыхаясь, выбрался. Штаны и рукава куртки были мокрыми. Подошел к коню и погладил его по гриве. Посмотрел на отверстие ниже седла и, зачерпнув грязь, стал растирать маленькую дырку. Потом вытер рукавом. «Немного левее и попал бы в ногу», — невесело подумал Антон. «И его миссия закончилась бы, не начавшись. Не слишком ли много опасностей, которые невозможно заметить, подстерегают иномирца? И долго он так протянет? С этим что-то надо делать». «Просветитель, ты можешь определить опасность поблизости?» «Ее нет», — ответил артефакт. — А можешь использовать свои возможности в качестве сканера и отслеживать прилегающую территорию? — Могу. Для этого носитель должен приказать наладить связь между просветителем и разрушителем. Тогда откроется окно дополнительных возможностей, и носитель будет чувствовать врагов и живых существ в радиусе 30 метров. Действие сканера на большие расстояния может вызвать излишнее потребление магической субстанции, и возникнет угроза обнаружения артефактов. «Чувствовать, не видеть?» — уточнил Антон. «Да, именно чувствовать. Свой это или чужой, и знать, где он находится в радиусе действия сканера. Так расходуется гораздо меньше магической субстанции, а чувствительность носителя получает возможность полноценного развития. У человека есть все необходимые ему чувства, чтобы выжить, но они не развиты в должной мере. Например, чувство опасности». «Мало понятно, но делай как надо, потом разберемся», — отдал приказ Антон. «И свяжи разрушитель и себя». «Сделано», — ответил артефакт. Антон сел на коня и непроизвольно огляделся вокруг. Его чувства молчали. «Ничего не чувствую», — сообщил он. «Так и должно быть», — ответил просветитель. «Опасности нет. Нет опасности, чувства молчат. Но ты можешь чувствовать союзников. Пожелай». Антон пожелал почувствовать союзников. «Стоп!» — скомандовал он и натянул повод коня. «Это что я вижу? Зеленые точки вокруг меня, и я их вижу как бы внутри сознания, не глазами. Это воины твоей дружины. Если требуется настроить на нейтральные объекты или врагов, надо мысленно поставить фильтр. Просто пожелать». «Давай став фильтр, чтобы высвечивались те, кто враждебно ко мне настроен. Ты можешь их определить?» «Ментально я могу разобраться, кто настроен к носителю враждебно», — ответил просветитель. «Настройки производит носитель своим желанием. Антон на пару секунд замялся, но затем пожелал чувствовать врагов. Зеленые точки исчезли, и снова он ничего не ощущал. Антон пару раз моргнул и постарался приноровиться к новым ощущениям. По краю зрения шла сероватая зона. Этот артефакт увеличил угол обзора носителя. При желании Антон мог увидеть врагов со спины. Просветитель показал, как пользоваться сканером. Все приводилось в движение одним желанием. Антон ударил коня пятками, понукая того тронуться с места, а дружина последовала за ним дальше. «А почему ты сразу не установил мне сканер?» — спросил Антон. «Потому что носитель не может вместить все возможности артефактов сразу. Новые возможности открываются по мере увеличения изменений организма носителя и по мере преобразования его мозга». «Ты мне меняешь мозг?» — удивился Антон. «Я что, стану мутантом?» «Мутации носитель не подвержен», — ответил артефакт. «В мозгу носителя вырастают новые синаптические связи, ускоряется обработка информации, включаются спящие участки мозга. Это процесс длительный. Сейчас носитель использует всего 20% своего мозга. Нельзя подвергать организм перегрузкам, но для приемлемой и беспрерывной скорости изменений в организме нужны стрессовые или тяжелые физические испытания». «На этом пока все». Артефакт замолк, словно его выключили. Антон не стал беспокоить его дальнейшими вопросами. «Все так все. Артефакту виднее». Дальнейший путь до поворота с королевской дороги к своим землям дружина Антона преодолела за 3 перехода. Не останавливаясь, проскочили земли барона Газана и проехали мимо его стольного города Рейдерана. Антон не видел нужды в том, чтобы останавливаться в городе и тем более встречаться с любвеобильной вдовой. Он решил прекратить всякие любовные отношения с этой женщиной. В постели она его устраивала, но была взбалмошной и непредсказуемой. В нем сработали обострившиеся чувства, и хотя он ничего толком объяснить не мог, но отчетливо ощутил исходящую от нее враждебность. Лучше избегать неприятностей, чем потом их мужественно преодолевать. «От такой женщины нужно держаться подальше», — решил Антон. На ночлег останавливались в безлюдных местах, в лесах или придорожных рощах. Ставили лагерь, разжигали костры, вешали навесы и спали на голой земле. Вместе со всеми стойко переносил тяготы похода Антон. Но ему было легче. Артефакт поднимал внутри тела температуру, и Антон не мерз. Поворот к дому Антон встретил с огромным облегчением. Он осознал, наконец, что земли, которые начинаются от Королевского тракта и тянутся до предгорий Алуринских гор, это его земля и его новый дом. О замке Антон вспоминал уже с теплотой. Воины тоже приободрились, всем хотелось просохнуть и обогреться. Свернув на дорогу, ведущую к замку, опять погрузились в осеннюю грязь. По дороге им встретился разъезд кочевников. Сам глава рода степняков Бей-Бартан выехал встретить своего вождя. «Урган-Антей, прошу проехать со мной», — радушно раскрыл он свои объятия. «Для тебя и воинов мои люди приготовили еду и место отдыха. Обсохните, отдохнете и утром тронетесь к замку. Негоже мокрым и усталым появляться в своем стойбище, когда по дороге встретил друга». Антон вынужден был признать, что Бей прав. «Надо дать людям и лошадям отдохнуть». «Показывай дорогу, Бей», — согласился Антон. «Мимо друга не проеду, заеду погостить». Бей радостно оскалился, от него шло тепло и веяло преданностью. И это были новые, незнакомые Антону ощущения. Вскоре они подъехали к походным кибиткам, расположившимся слева от дороги. Степные повозки были поставлены в большой круг, а на шестах натянуты полотнища. Они прикрывали пространство посередине повозок. Там горели костры. «Твои люди, Урган-Антей, разместятся под навесом, а ты пройдешь в свою юрту». Антон кивнул, слез с коня и кинул уздечку Фармилу. Сам пошел следом за Беем. В юрте было тепло, сухо. Уютно, не чадя, горел очаг, и дымок вытягивался вверх в небольшое узкое отверстие. Над очагом висел котел. Две женщины суетились около него, одна молодая, другая постарше. «Проходи, Урган, я полью тебе на руки». Бей проявил великое уважение к Антону, и тот позволил за собой поухаживать. Потом сели на кошму. Антон по-степняцки скрестил ноги, с любопытством посмотрел на женщин. Бей налил Антону в пиалу скисшего кобыльего молока. Антон, не чинясь, его выпил и передал чашу хозяину. «Как ты узнал, что мы приближаемся?» — спросил Антон. «Просто», — ответил Бей. «Мои разъезды уходят к имперской дороге, далеко на запад. Увидели тебя и сообщили». Антон, понимающе кивнул. «Это хорошо, Бей Бартан. Ты предусмотрительный глава рода. Пора тебе создавать свое племя. Места тут хватает. Пастбища есть, река, лес. Все, что нужно для жизни одного племени. Подумай, я помогу. Будем торговать. Ты овцами и конями, выделанными шкурами. Я буду платить серебром и предметами ремесленников. У тебя больше мужчин, больше славы». Бей невозмутимо кивнул. «Я подумаю, Урган, и сообщу тебе свое решение». Женщины наполнили шулюмом большие пиалы и подали мужчинам. Нарезали мясо на большой фарфоровой тарелке, положили свежеиспеченные лепешки, подсоленный овечий сыр. Антон дул и понемногу отпивал от шулюма. Кидал в рот куски разваренного мяса и ягненка, лепешку макал в мясной сок и с удовольствием ел. Когда он насытился, то перевернул чашку. «Благодарю, Бей, за прием», — оценив гостеприимство, произнес Антон. «Не стоит меня благодарить, Урган Антей. Это мой долг. Ты много сделал для нашего рода. Я в долгу перед тобой. Я пойду к себе. Ты раздевайся. Шамина», — он кивнул в сторону девушки, — «просушит твою одежду и ублажит ночью». Антон нахмурился. Глядя на девушку, почти девочку, он испытывал противоречивые чувства. Несомненно, девушка была красива, но за внешней красотой он ощутил то, что называл сложным характером, и от нее исходила волна корысти. «Стоит ли ей проводить со мной ночь, Бей? Может, выдашь ее замуж? Девушка красивая». «Бери в жены, если хочешь», — равнодушно произнес Бей. «Нет уж, спасибо. Мне рано еще жениться». «Как хочешь. Не хочешь молодую, возьми ее мать Арзуму. Она вдова и давно не знала мужской ласки. Не менее красива, чем ее дочь, зрелая», — улыбаясь, намекнул Бей. Антон посмотрел на статную 30-летнюю женщину. Она была метиской. Видимо, отец или мать были имперцами. Не такие раскосые глаза и вытянутое почти европейское лицо, а дочь ее еще привлекательнее. «Красивая женщина», — кивнул Антон. «А что, замуж не выдашь ее?» «Старая», — совершенно невозмутимо ответил Бей. «Никто не берет. Баб у меня много, мужчин мало». «Я могу ее взять к себе и выдать замуж», — ответил Антон. Он ощутил волну нежности и преданности от женщины и обиду на Бея. «Забирай», — махнул рукой Бартан и рассмеялся. «Я наслышан, что ты, Урган, любишь женить своих слуг. Она будет верно тебе служить. У нее есть дар знахарки. И мне не надо будет кормить лишний род. Заодно забирай ее дочь. Мои нукеры на нее заглядываются, но девушка бедна. Нет отца. Нет овец и лошадей. Плохая невеста. Могут снасильничать и опозорить. Жалко силой сорвать такой цветок. Я пока ее защищал, но...» Бей не договорил, а Арзума опалила его негодующим взглядом. «А разве вы не выкупаете себе жен?» — удивился Антон. «Покупать баб в жены?» — рассмеялся Бей. «Зачем? Их много, мужчин мало. Жена должна принести в дом мужа достаток, иначе это не жена, а так...» Он презрительно махнул рукой. Обе женщины сидели на коленях у выхода из юрты и, опустив глаза в пол, слушали разговор мужчин. «Поедете со мной?» — спросил Антон женщин. Мать девушки подняла голову. «А замуж меня выдашь?» — спросила она. «Выдам», — засмеялся Антон. «Женихов много. А не найдешь подходящего, купим в Овельхольме степняка. Хочешь?» «Не хочу», — резко ответила женщина и, сузив глаза, прожгла взглядом Бея. Тот заметил ее взгляд и рассмеялся. «Уходи, женщина. Ты так и не стала кипчачкой. Отбил ее у наемников», — пояснил он Антону. «Давно это было. Строптивая. Я пошел, Урган. Оставлю тебя с ними. Они теперь твои. Бей легко по-юношески вскочил и вышел из юрты. Антон посмотрел на женщин. Обе, не поднимая головы, смотрели себе под ноги. «Ты делила с Беем ложе?» — спросил он женщину. «Да», — еле слышно ответила она. «Пока была молода. Потом он меня прогнал, как собаку». «Это его дочь?» «Нет, от мужа-торговца. Мы переселенцы. Его убили бандиты. Бартан убил бандитов, а я уже была беременна вторым ребенком. К счастью для него, он не выжил. Я не хотела рожать Бартану сына, и он не простил». Антон кивнул, показывая, что понял. «Поможешь раздеться?» — спросил он, и женщина подхватилась. Вскочила, подбежала к Антону и стала помогать снимать бронь. С другой стороны помогала раскрасневшаяся девушка. Антона раздели до исподнего белья, девушка выскочила с его одеждой, а женщина умоляюще посмотрела на Антона. «Урган, возьми мою дочь. Пусть она разделит с тобой постель». «Зачем?» «Если ты будешь у нее первым, ее сразу возьмут замуж. А если она от тебя понесет, то ей будет почет». «Знаешь, Арсума, мне не нравятся неопытные девушки. Приходи ты. За дочь не переживай, найду ей достойного мужа. Но и она пусть будет достойна его. А то я вижу, жадная она у тебя, продаться хочет подороже. А мне неприятности не нужны». «Ты, Урган-шаман, насквозь видишь? Ты прав. Гордится дочка красотой, хочет богатого и знатного жениха. Но у тебя проблем с ней не будет. Она умная». «Послушай меня, Арзума. Если Шамина начнет доставлять мне неприятности, я продам ее в Вавельхольме. Ты хочешь такую судьбу дочери?» «Нет, Урган». Женщина закусила губу. «Не хочу». «Тогда пусть знает свое место. Красивых много. Красивых и умных мало». Женщина кивнула и тоже вышла из юрты. Антон снял исподнее и кинул к выходу. Тут же заглянула юная Шамина, стрельнула глазами в сторону Антона, ухватила рукой исподнее и исчезла. Антон с удовольствием разлегся на шкурах. В юрте было тепло и сухо, сытный обед клонил ко сну, и Антон не стал с ним бороться. Разбудили его нежные прикосновения чьих-то рук. Выползая из сладостной дремы, Антон машинально обнял горячее женское тело. От него пахло маслами и притираниями. Не открывая глаз, он потянул женщину к себе и почувствовал, как ее губы прошлись по его телу, вызывая при этом приятную дрожь в местах прикосновений. Молодой организм Антона тут же отозвался на ласку. Антон открыл глаза. В юрте было темно, очаг бордово тлел углями и почти не давал света. Над Антоном склонилась Арзума с распущенными, пахнущими полевыми травами волосами и страстно целовала его тело. Одновременно поглаживала рукой его маленького дружка. Антон не стал отгонять женщину, а позволил ей подарить ему наслаждение. Через час он, уставший и удовлетворенный, лежал в объятиях матери Шамины. Антон вынужден был признать правоту Бея. Арзума понимала толк в любовных играх. Она была неистощима на ласки, уверена и нежна. Такая же энергичная, как Баудика, но не такая грубовато необузданная. «Урган», — прошептала она на ухо Антону, — «возьми мою Шамину. Ты не будешь иметь с ней проблем, я обещаю». «Арзума», — Антон смотрел в потолок и был несказанно доволен. «Для твоей дочери я присмотрю хорошего жениха. Ко мне поступили на службу три рыцаря. Я хочу выдать ее замуж за одного из них. Вы с дочерью состоите в родстве, пусть не в прямом, но кто это знает, с Беем. А он скоро станет вождем племени или бароном, по-нашему. Так что она будет невестой благородных кровей. За ней я дам в приданное земли и куплю крестьян. Пусть она достанется ему непорченной. Рыцарь будет доволен. Она будет довольна. Что скажешь?» «Ничего не скажу, Урган. Я отблагодарю», — прошептала женщина и приступила к новым ласкам. Лаская тело Антона, она продолжала шептать. «Ты, Урган, не трогай ее девственность, но прими и ее благодарность. Она будет нежна, ты не пожалеешь». Антон не отвечал, ему было не до того. Зрелый молодой организм желал ласки и наслаждений, мысли ушли из головы, оставив место страсти. После долгих взаимных ласк уставшие любовники забылись легким зыбким сном. И снова Антона пробудили нежные поглаживания. Теперь они ощущались с двух сторон. Антон дремал и плыл в чувственном облаке непередаваемого наслаждения. Ласки и недолгий сон сменяли друг друга. Проснулся он в обнимку с двумя женщинами. Слева лежала и сопела Шамина. Справа, положив голову на его руку и разбросав волосы, спала Арзума. У обеих женщин на лицах застыло выражение огромного довольства. «Хитрюга, притащила-таки свою дочь», — с усмешкой подумал Антон. Он растолкал девушку. Та открыла сонные глаза и по-детски их потерла. Надув щечки, посмотрела на Антона. «Собирайся, Шамина, и уходи», — тихо прошептал он. «Сейчас, Урган». Девушка обняла Антона, прижалась к нему молодым горячим телом. «Хватит, Шамина», — прошептал Антон ей на ухо. «Ты уже показала свою благодарность. Покажи послушание. Мне нужно будет от тебя, чтобы тот рыцарь, которого ты выберешь, был послушен моей воле и предан. Справишься?» «Конечно», — уверенно заявила девушка. «Я сделаю больше того, что ты повелеваешь, Урган Антей». Она осторожно, но настойчиво спустилась ниже и ухватила Антона за дремлющего в полузабытии дружка. Антон был не в силах сопротивляться ее влечению и сам себе признался, что не хотел. Девушка не была опытна, скорее имела познание в теории, но очень старалась. Затем грациозно, как лань, выскочила, схватила одежду и выскользнула из юрты. Антон потянулся и обнял спящую Арзуму. «Такова тяжелая доля владительного сеньора», — с иронией подумал Антон. «Все женщины хотят с ним переспать и получить свою выгоду. Эти женщины ее получили и отблагодарили, чем могли». Он снова задремал, а когда проснулся, то в юрте уже горел очаг. Над ним жарилось мясо, плыли ароматы шашлыка. Две женщины готовили завтрак. Его одежда и исподняя были сложены возле изголовья. Антон скинул шкуру, встал. Не стесняясь наготы, стал одеваться. Женщины на него не смотрели. Он надел исподние, штаны, сапоги и позвал. «Арзума, пошли, польешь мне, я умоюсь». Арзума кинула взгляд на дочь и там мгновенно вскочила, выбежала из юрты. Антон спорить не стал и вышел следом. Дождь перестал моросить, но небо было неприветливо серым, хмурым от туч. Порывами налетал холодный ветер, на еще не пожухлой от мороза в зеленой траве был виден примятый влажный след от сапог женщин. Шамина держала в руках кувшин, на плече у нее висело бязевое полотенце. Глаза она опустила в землю и не смотрела на Антона. Антон умылся, прополоскал рот и взял с плеча девушки полотенце. Девушка выпрямилась, отстраненно посмотрела на Антона. Лицо ее ничего не выражало. Как будто и не было бурной ночи ласк и утреннего незабываемого пробуждения. Антон порадовался тому, что обе женщины держат дистанцию. Это говорило об их уме и выдержке. Антон вернулся в юрту и следом зашел Бей Бартан. Осмотрелся, принюхался. Оскалился в улыбке. «Хорошо пахнет у тебя в юрте, Урган. Хорошие женщины, хорошая еда. Что еще нужно для счастья мужчине?» «Подвиги», — ответил Антон, — «и воинский успех. Напал на врага, ограбил и стал богатым». «Истину говоришь, Урган. Ты словно наш, Кипчак». «Я сармит», — ответил Антон. «О!» — уважительно произнес Бей. «А по лицу и не скажешь? Истинный имперец». «Не смотри на лица», — произнес Антон. Эти слова он слышал от кого-то раньше, и сейчас они пришли ему на память. «Осмотри на дела», — с важным видом закончил мысль Антон. «Верно говоришь, Урган. У тебя зрелая мудрость в молодом теле». Бей по-хозяйски сел и, смеясь, спросил. «Твои женщины меня обслужат?» «В каком смысле, Бей Бартан?» Усаживаясь напротив, спросил Антон. «В смысле, накормят?» Арзума подняла голову и недовольно спросила. «Бартан, у тебя что, жены нет, что ты приходишь поесть в чужую юрту?» «Ты, женщина, забыла, сколько я тебе сделал добра!» — рассердился Бей. «Кто тебя беременной из грязи вытащил, когда ты пряталась под повозкой? Кто посадил на свое седло рядом? Кто воспитал твою дочь и не отдал ее на поругание?» «Ты лишь пользовался мной, Бартан. Изнасиловал беременную и в жены не взял, обманул», — бросила через плечо Арзума. Антон заметил, что после ночи она не испытывала страха перед Беем. «Как так обманул?» — подскочил на месте Бартан. «Я не обещал на тебе жениться, и ты не дала мне наследника. Ты пустой горшок». «Сам ты пустой горшок», — без боязни ответила Арзума. «Вот как ты заговорила, да?» — с обидой в голосе произнес Бей. «Я устроил твою судьбу, а ты ругаешь меня?» Антон понял, что между этими двумя людьми есть какая-то связь. Бей рядом с Арзумой вел себя как человек, который оправдывается, и если сердится, то немного. Это было странно и не похоже на сильного и властного Бея. «Может, он продолжает ее любить?» — подумал Антон. «А Арзума пользуется этим?» «Ешь!» — Арзума всучила ему в руки пиалу. «И молчи, заступник. Бегаешь от меня к жене и не можешь определиться, кто тебе ближе». «Мне, женщина, ближе мать моего первенца. Но Дирана терпеть тебя не может и обещала зарезать». «Она это обещает 10 лет и все никак не решится». «Потому что ты колдунья. Меня колдовала, ее колдовала», — ответил Бей. «Хорошо, что я подарил тебя Ургану. Забуду и вспоминать не буду». Он засопел и стал с мрачным выражением на лице есть. Антон молчал и в разговор не вмешивался. Шамина поглядывала то на Бея, то на невозмутимо сидящего Антона. В ее черных миндалевидных глазах смеялись чертики. Арзума сложила руки на груди и отвернулась. Поев, Антон хлопнул себя по коленям. «Спасибо, Бей, Бартан, пора в дорогу. Эти женщины что умеют?» «Ничего, кроме бесстыдства и неблагодарности», — ответил Бей. «Подарю тебе для них пару коней, и пусть проваливают». Антон кивнул. «Хорошо, я забираю женщин и коней, а тебе в обмен на подарок дам доспехи рыцаря». «Да?» — несказанно обрадовался Бей. «Щедрый подарок, Урган». «Ты тоже не поскупился?» — улыбнулся Антон. «Подарил мне родственниц». «Родственниц?» — опешил Бей. «Родственниц?» — подтвердил Антон. «Могу их принять лишь как твою родню. Рабы мне не нужны». Арзума с вызовом во взгляде посмотрела на Бея. Тот сдвинул малахай на лоб и почесал затылок. «Так-то оно вроде так», — растерянно произнес он. «В моей семье жили. Только Диране не говорите, что я признал Арзуму родственницей». «А Дирана это кто?» — спросил Антон. «Это его жена», — забея ответила Арзума. Глаза ее торжествующе засияли. «Обещаю, не скажу», — ответил Антон. «И эти женщины тоже не скажут». В глазах Арзумы промелькнуло разочарование. «Пошли, я прикажу выдать тебе доспех и меч», — позвал Бея Антон. «Вот это дорогого стоит, Урган», — обрадовался Бей и позабыл о женщинах. Прошел мимо них, не обращая внимания, и с гордым видом вышел из юрты. Антон вышел следом. «Ты настоящий вождь, Урган. Я рад, что попал под твою руку». Бартан обнял Антона. «Племя будешь создавать?» — спросил Антон. «Буду, Урган. Потом поговорим. Я тебя в замке навещу». Антон кивнул. В путь тронулись через час. Рядом с Антоном ехали на конях в дорожной степняцкой одежде две женщины. В седлах сидели как влитые, смотрели вперед и в разговоры не лезли. Тирлав извертелся. «Кто такие, милорд?» — не выдержав, спросил он Антона. «А зачем тебе знать?» — спросил Антон. «Так девка очень красивая». «У тебя своя красавица есть. Глаза не мозоль, а ее красоту. Сломаешь?» Девушка одарила Антона благодарным взглядом, а разведчик расстроился. «Понял, милорд», — промямлил Ярлаф и погнал коня в голову колонны. К замку подъехали к вечеру. Перед мостом Антон остановил отряд, построил, раздал каждому по 3 серебряных таланта за поход и распустил радостных воинов на 3 дня по домам. Сам вместе с подаренными женщинами поднялся на взгорок и подъехал к воротам замка. У ворот его встречала большая процессия. Тарвал и Эрзай держали магические светильники. Между ними стояли Флаппи, Франси, Рыжая, а еще бледная, осунувшаяся Ксила. За ними стоял Сильтак. Около его ног, чуть позади, держались Ингмар и маленькая шерка Вирпела. Спаниель Патрон, вычесывая блох, сидел рядом с Ингмаром. Прошли времена, когда он лаял на кур и коней. Наученный ударами судьбы, вел себя осторожно. Вперед не вылезал, а прятался за своего нового друга, мальчика. Антон слез с коня. Позади него встали 2 женщины. Флаппий близоруко прищурился и удивленно произнес. «Не пойму, кипчаки или бабы? Вы кого, милорд, привезли?» «Всем здорово», — поздоровался Антон. «Привез я 2 благородных дам из степного народа. Что-то выглядят они как бараноеды. Не похожи они на благородных», — перебил Антона простодушный Флаппий и тут же получил подзатыльник от жены. Женщины сняли меховые малахаи, и по встречающим прошел шелест негромких возгласов удивления. «Во как оно!» — удивленно проговорил Флаппий. «Стало быть, жену себе привезли, милорд. А где взяли? У рассветных?» Новый шлепок по голове заставил старика пригнуться. «А я чего?» — заявил он. «Я ничего, а просто спросил». Рыжая побледнела, пошатнулась, прикусила губу, и скупые слезы, не удержавшись, просочились через ресницы, потекли по ее щекам. Из-за спины Сильтаков выглянула Рада и тоже ревниво оглядела девушку. «Это мать и дочь, родственницы Бея Бартана», — не обращая внимания на реакцию людей, произнес Антон. «Бей подарил их мне. Это госпожа Арзума», — Антон указал рукой на старшую женщину, «а это Шамина, ее дочь. Обращайтесь с ними почтительно». Гул голосов, раздавшийся после слов Антона, прервала Франси. Она решительно вышла вперед и поклонилась. «С приездом, милорд, к вашей встрече все готово. Был гонец от Бея, и вода, и ужин ждут вас. Я прикажу добавить еще 2 прибора». Произнеся это, Франси со значением посмотрела на Антона. Тот благосклонно кивнул и направился к воротам. Встречающие расступились, пропуская Антона и женщин. «Рада», — позвал Антон служанку, — «забирай женщин и одень их, как принято у нас. Хватит им носить степную одежду». «А где Аристофан?» — оглядев встречающих и не найдя грека, спросил он. «С аптекарем в поселке», — ответил Сильтак. Антон кивнул и обратился к Флаппию. «Флаппий, отправь посыльного за греком. Он мне нужен в замке». Затем подошел к Ксиле. «Как ты?» — спросил он. «Уже поправилась. Спасибо, милорд», — тихо произнесла женщина. Антон приобнял ее и шепнул на ухо. «Поживи тут и поучи степнячек имперским манерам. Хочу их выдать замуж за рыцарей». Ксила, польщенная добротой Антона, кивнула. Антон прошел дальше. Поздоровался с Шером, Торвалом и с Ерзаем. Пожал руку Сильтаку, поблагодарил его за науку, потрепал по голове мальчика и погладил шерку Верпелу. У ног, виляя хвостом, вился Патрон. Желая получить свою долю ласки, он стал нагло прыгать на ноги Антону. «А ты гуляй, предатель!» — совсем не зло оттолкнул ногой пса Антон. «Ишь, какой пришел льститься! Раньше надо было... На косточку меня променял. Рыжая, где моя бочка и болотник? Одежду домашнюю и быстро». Девушка мелькнула юбкой и устремилась во двор. «Как тут дела, Франси?» — спросил Антон. Та, шагая следом, дала отчет. «Все хорошо, милорд. Урожай Фелисы отжали, разлили в кувшины. Продали больше половины, остальную часть оставили на следующий год. По весне цены на нее будут выше. С крестьян собрали ренту, много зерна, меда и масла. Получили первое серебро. Дела наладились, больше не бедствуем. Трофеи я разобрала и спрятала, как вы приказали. Торвал, что нужно, починил. Наварила с ячменя на стойке 8 бочек. Продавать будем?» «Только пару бочек. Остальное себе оставим», — ответил Антон. «Как в деревнях обстановка?» «Все нормально. Виланы зажили богаче и очень довольны. В медном добыли медь, Торвал наделал бронзовых слитков. Не знаем, куда деть. Надо увозить на запад и продавать там. Проезжие купцы сбивают цены. Бронза с империей дешевле. Вот я и не стала продавать за бесценок. Подумаем, — ответил Антон. Наделаем из бронзы что-нибудь нужное. Прошагав двор, Антон спустился в подвал. Встречающие стали расходиться. Счастливая от встречи с милордом Рыжая помогла снять снаряжение и одежду. Антон с удовольствием полез в исходящую паром бочку. Горячая вода расслабляла. Девушка разминала ему плечи и рассказывала разные сплетни. «Жена Эрзая, мелкая девчонка, из него прямо веревки вьет. То ей нужен платок шелковый, то новые шаровары. Никак не могут принять нашу одежду. Остальные бедуинки уже понесли. Месяцев через 6 детки будут, а это не хочет детишек. Говорит, я еще сама маленькая». «А что Эрзай?» — лениво спросил Антон. «А он в ней души не чает, пылинки сдувает. Но она хочет больше и ласки, и серебра. Не нравится ей жить в конюшне. А Эрзай сам не свой ходит. Ждет вас, милорд, чтобы выпросить себе дом в поселке». Антон, не отвечая, кивнул. «А так все по-старому», — закончила Рыжая и стала натирать Антона болотником. «Я соскучилась. А это? Кто она вам?» «Подарок». «А что вы с ним будете делать?» «Замуж выдам. Отстань». Рыжая шмыгнула носом и замолчала. Вымыв и вытерев его простыней, убежала. Антон всегда одевался сам. Чистый и благоухающий, переодевшийся в бархатную одежду, Антон направился к донжону. Рыжая тоже уже переоделась, принарядилась и томилась у входа в донжон, пританцовывала от нетерпения и ждала приглашения к ужину. Но Антон послал ее в казарму. Обидевшись, девушка горько запричитала. «Милорд, я так ждала!» «Рыжая, будешь приставать, я выдам тебя замуж», — пригрозил Антон. «А греть постель я могу прийти?» «Не можешь. Иди к себе. Не зли меня». Девушка, рыдая, убежала. «И что с ней делать?» — подумал Антон. «Прилипло не оторвать». Он вошел в донжон, прошел в обеденный зал и сел на свое место. Приближенные, допущенные до господского стола, уселись следом. «Прекрати с ней спать», — ответил просветитель. «Отдали от себя». Антон уже понял, что девушка сильно влюбилась и потеряла голову, и эту проблему нужно было решать. Рыжая стала слишком навязчива. Стала не в меру капризничать, ревновать, ныть, страдать и взывать к жалости. И главное, не поддавалась уговорам. Ее внимание стало обременительным, и Антону требовалось волевое решение. «Хорошо», — согласился Антон. «Подумаю, куда ее отправить. Дай землю за ней, и любой рыцарь возьмет ее в жены». «Отличная мысль», — согласился Антон. «Но согласится ли она?» «Поставь ей условия, или замуж, или выгонишь». «Сурово», — промямлил Антон. «Что вы сказали, милорд?» — тут же спросил Флаппи и приложил руку к уху. «Где сэр Джемайло?» «Кто?» «Ах, этот. Убыл Вовельхольм. Хочет присмотреть себе мастеров для строительства поместья. А мои рыцари?» «Они еще не вернулись, милорд. Как уехали по вашему приказу сопроводить людей, так и пропали. А ихний муж тут, в подвале мается. Надо бы послать им письмецо, чтобы золото собирали на выкуп. 1000 золотых будет в самый раз». «Как же», — усмехнулся Антон. «Они его скорее сгноят у меня в подвале, чем заплатят 1000. И еще сюда приедут плакать и лезть в постель. А он что, в том подвале, где я сплю?» «А где же еще? Других камер нет». «Ты что плетешь, старый?» — оборвала его Франси. «А подвал под казармой? Там надо прибраться, вынести хлам и посадить графа туда». «Тебе бы только выбрасывать», — насупился Флави и отвел глаза. Антон склонил голову и в упор посмотрел на старика. «Флапий, а ты мне не показывал подвал под казармой. Почему я до сих пор не знаю о нем?» «Да что там знать, милорд?» Бегая глазами, ответил старик. «Подвал как подвал, с решетками. После ужина покажешь». «Так и я приберусь», — вскочил Флаппи. «Сидеть», — Антон пригвоздил старика к стулу. «Пойдем вместе, и я решу, что там надо прибрать». Старик замолчал, вытаращился на Антона и стал ртом хватать воздух. А Антон понял, что дело тут нечисто. темнит старик. Это еще пуще распалило его любопытство. «А где рыцарь, что взят в плен?» «Там же», — за замершего Флапия ответила Франси. «А сколько надо взять выкупа за него?» «Ничего не надо брать», — сухо ответил Флапий. «Что с него возьмешь? Беднота! Только конь, оружие и доспехи. Это мы и так забрали. Его надо выпустить, милорд. Неблагородно держать его в застенках». «Груб он был и вельми нахален. Осмелился угрожать мне и оскорблять», — ответил Антон. «Тогда убейте его на поединке, и дело с концом», — предложил Флапий. «Я подумаю, что с ним сделать», — нахмурился Антон. «И вот что, Флапий, мне сэр Касмин на ушко шепнул, что лорды ищут казну графа, и якобы на холме, где стоял шатер барона Гутенберга, казны не было. Ты что-нибудь знаешь о ней?» «А как же?» Флапий широко ощерился тонким большим ртом и показал желтые лошадиные зубы. «И про казну графа знаю, и про казну рассветных». «Ну, раз знаешь, говори», — одобрительно покивал Антон. «А чего говорить? Забрал я ее. У графа было 100 золотых империалов серебром, а у рассветных 150. Все привез, честь по чести, и отдал Франции». Его жена довольно кивнула. «А почему мне не рассказал про казну?» Антон удивленно посмотрел на старика. «А зачем?» — не смущаясь, ответил Флапий и нагло посмотрел на Антона. «Как это зачем?» — возмутился Антон. «А вы бы тогда и барону десятую часть отдали, а и этому Борову, что не сражался, а только жрал в три горла сэру Жемайла. Мы остались бы без денег», — надув щеки, ответил старик. «Сэру Жемайла дай, барону дай. Знаю я вас, все бы раздали». И снова получил подзатыльник от жены. «Ты как разговариваешь с милордом, старый трухляк?» «Ничего, Франси», — улыбнулся Антон. «В этом твой муж прав. Отдал бы. Ладно, я не сержусь, Флапий, ты молодец. Теперь и мы богаты». «А то», — обрадовался старик, что его миновал гнев милорда. «Вы не то, что ваш батюшка. Тот все просадил на колдунов и баб. Ох, и охоч был до них, прямо как вы. Только...» «Флапий!» — оборвала его жена. «Да я что? Я хочу сказать, что наш милорд хоть и любит баб, но меру знает и золото на них не тратит». «И много милорд полюбил баб в походе?» — с невинным видом спросил Торвал. «Да было дело. То с одной закрутит, то с двумя. Всех людей смирил. Как замок возьмет, так сразу же молодую леди, а то и несколько, тащит в постель смирять. Рыцарский долг он такой, а наш милорд силен, как конь». «Флапий!» — Франси широко раскрытыми глазами смотрела на старика. «Замолчи! Если милорд захочет, сам расскажет о своих подвигах!» Флаппи зажал рот ладошкой. «Да это я так, к слову!» — виновато глядя на жену, ответил старик. «Чтобы, значит, знали, наш милорд не только к бабам склонность имеет, но и к богатству. Вот и невесту себе турковатую привез». Антон закатил глаза. «Ну что сделаешь со стариком, когда он начинает говорить, бояться и хвалить его?» «Почему турковатую?» — спросил он. «Так на туркменку похоже, и мать, и дочь». Пришли переодетые в нарядную имперскую одежду Арзума и ее дочь. Флайпей, как увидел девушку, так крякнул и, не выдержав, воскликнул. «Итить молотить! Вот эта девка!» И снова схлопотал под затыльник от жены. «Да я ничего!» — пригнув голову, виновато произнес Флайпей. «Умеет милорд баб выбирать!» «В самую точку попал. Хорошо. Прямо императорша!» Арзума благосклонно посмотрела на старика, дочь опустила голову. Антон тоже заметил, как разительно изменилась Шамина в имперском наряде. Ее слегка раскосые большие черные глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, придавали волшебное очарование ее облику. А по-детски наивный взгляд вызывал у любого, кто на нее смотрел, желание взять ее под защиту и оберегать. Но Антон знал, как обманчива внешность девушки. Шамина знала, чего хотела от жизни, и, взяв ее в жены, он стал бы только угождать ей и для нее жить. Опасная чертовка. «Может, это колдовство?» — задумался Антон. Он сам попал под очарование юной красоты девушки. Посмотрел на Франси, а та сидела спокойно. «Франси?» — спросил он. «Это колдовство?» «В том смысле, как понимаете вы, милорд, нет. Это редкий дар лесной нимфы». «Что за нимфа? Что за дар?» «Бывает, рождается девочка, и на нее обращает внимание дух леса, лесная нимфа. Но такое бывает у язычников, что поклоняются лесу, природе, ветру. Не слышала о таком культе у степняков?» Арзума сидела с непроницаемым лицом и молчала. «Где прикажете поселить господ?» — вздохнув, спросила Франси. «А где есть свободные помещения?» «Только у вас в подвале. В башне нужно делать ремонт». «Тогда пока в моем подвале, в комнате, где стоит наковальня. Ее вынести в одну из свободных камер. Поставьте кровати и бочку с водой. Приставьте к ним служанку». «Так рада одна справиться», — ответила Франси. Антон подумал и кивнул. «Согласен». Затем улыбнулся. «Ну, а кормить сегодня будут?»